и эту Буу в придачу от нас на память. Они в раз и выхватили бумажники. Она ручками как сплеснет. Я еще подивилась, чего это бумажники все суют. А она изгибается, смеется. Гости все вспоминали. Какие вы сочувственные. А как же и рояль на троих? Схватила лисичку, кричит: «Нянь, ножницы! Лисичку еще могу изрезать!» Вырвал у меня ножницы и раз-раз на три хвоста Буу. А рояль-то как? Нечто по ножке каждому. А то кто больше даст? Или жребий кинуть? И за деток благодарит. Уж так хорошо представила, слезки на глазах даже. А рояль-то как же? Не могу я вам рояль. И ножницами все так стригет словно. Они законфузились, бумажники убрали, а она им по кусочку лисички. Ну, хоть это вам от меня на память. Как вы деткам помочь хотели, на грудь пришпилю. Они не понимают, смеется или взаправду. Всем по хвостику и пришпилила. Они ей ручку поцеловали. И все у ней губка прыгает. Как бы, думаю, с ней плохо не было, затопает и начнет рыдать, шибко, когда расстроится. И давай рассказывать, как старушка пошла сегодня на набережную. А ее два дурака-матроса тоже купить хотели, вместе с платком и с этой вот лисичкой, на силу от них отбилась. И опять: «Нянь!» Вытащила и давай вертеть. Со стыда я сгорела. Чего это она меня на показ показывает? Чистого цыган лошадь продает. Кричит им: «Самая эта старушка! 2 копейки с платком за нее давали». Тут они поднялись все разом, а она вдогон им: «Пожалуйста, не забывайте». Больше уж они и не заявлялись. Да скоро и все корабли уплыли. Я уж чуяла, плохо будет. Садовник завеселел, большевики подходят. Ему телеграфист зять все по секрету сказывал. К Благовещению было, грушу уж зацвели, тихо так, хорошо по вечерам, тепло, все окна у нас открыты. Сижу я на террасах, слушаю, как скворцы на грушу у нас свистят. А Яков Матвеевич как из-под земли вырос и шепчет мне: «Дарья Степановна, в Крым вошли, завтра и у нас будут». Так у меня сердце упало, бел свет закрылся.